послесловие. Моей дочери Камиле в день ее 18-летия. Открой с самого утра, пожалуйста. Моя девочка, моя милая Ками, впервые пишу тебе на английском. Просто хочу проверить своего очередного репетитора, который бьется надо мной который год уже без какой-либо надежды на результат. Сегодня тебе исполнилось 18 лет. Мы с папой и твоими братьями очень расстроены, что ты далеко, но одновременно безумно счастлива за тебя. Знаю, как ты мечтала об этой поездке. Знаю, что значит для тебя выигранный грант на обучение в Токио. И, конечно, я всегда с уважением относилась к твоему увлечению азиатской культурой, как и в свое время уличными танцами, блогингом или программированием. Все понимаю, но иногда мне хочется просто тебя обнять. Долго перебирать твои роскошные волосы и слушать, как прошел твой день. Ты так быстро повзрослела, что я не успела насладиться твоим детством. Дальше буду писать на русском. Сложно подбирать слова. Камила, в день твоего совершеннолетия я вспоминаю себя. Юную, открытую, доверчивую. Вспоминаю то чувство, когда кажется, что мир вращается вокруг тебя. Свою самоуверенность, когда есть ощущение, что окружающие ничего не понимают. Я даже помню тот запах. Сладкий запах того, что вся жизнь впереди. Это нормально, но не забывай, что нас окружают разные люди. Доверяй своей интуиции, Ками. Никогда не делилась с тобой историей знакомства с твоим отцом. Это вообще то, о чем не рассказывают детям, но в 18 он мне казался кем-то вроде Бога. Ты поймаешь это ощущение рядом с человеком, который тебе понравится. Хорошо бы он оказался вроде нашего папы. Сильным, умным, иногда ворчливым, но всегда справедливым. Хорошо бы у него были незыблемые принципы, но в нужный момент он мог найти в себе силы не использовать их против тебя. Уверена, он тебя полюбит, потому что тебя невозможно не полюбить. И если за Ратмира и Тагира, как уже за взрослых, состоявшихся мужчин, мое материнское сердце спокойно, то за тебя каждый день переживаю. Лишь бы не обидел никто. Лишь бы Бог уберег от зла. Знай, мы с отцом навсегда твоя надежная опора. Ты можешь опереться на нас и стать еще выше и еще сильнее. Ты можешь совершить ошибку, отчаяться, и тогда мы не дадим тебе упасть. Ты можешь все, моя девочка. Ты целая вселенная. Дерзай. С любовью. Твоя так и не научившаяся мыслить на английском языке мама Злата Хаджаева. Конец.